Итак, я присел перед ним на корточки. Давай попробуем еще раз. Кто тебя послал? Вместо ответа он рассмеялся, хриплый, лающий смех. Что ж, придется действовать иначе. Я коснулся его виска, позволяя целительской силе проникнуть в нервную систему. Одно легкое движение, и по нервам прошел импульс боли. Ничего серьезного, просто демонстрация возможностей. Оборотень дернулся, но продолжал скалиться. Знаешь, щенок, его голос был хриплым, словно наждачная бумага, есть одна сука, которая пострашнее вашей компании будет. Я снова коснулся его виска, на этот раз усиливая воздействие. Целительская сила прошлась по нервным окончаниям, как электрический разряд. О, так ты на какую-то суку работаешь? Я наклонился ближе. Как интересно. А она в курсе, что ты так легко сдаешь информацию? Новый приступ смеха. Да ты даже не представляешь, что тебя ждет, сопляк. Думаешь, ты тут самый крутой? Играешь в свои игры с демонами и вурдалаками? Он сплюнул кровь. Она придет за тобой. И тогда, знаешь что? Я выпрямился. Ты прав. Я действительно не представляю. Зато, я позволил некротической энергии заструиться по пальцам, прекрасно представляю, как заставить говорить даже самого упрямого оборотня. «Давай, пытай!» — крикнул он. «Нет, я покачал головой, продолжим позже. Сейчас нет времени». Я кивнул Косте и Домину. «Пакуйте его в фургон вместе с ящиками и заткните ему чем-нибудь рот. Следующие полчаса мы таскали ящики, складывая их в кузов потрепанного фургона. Домин, несмотря на свой небольшой рост, оказался на удивление полезен. Правда, без комментариев не обошлось. Когда последний ящик занял свое место, мы встали перед ангаром. Нужно было замести следы, слишком много трупов и следов борьбы. Костя, я кивнул на здание, твой выход, поджигай. Он вытянул руку, напрягся и ничего. Только мышцы начали раздуваться, кожа побелела, а когти полезли наружу, признаки трансформации в вурдалака. Твою ж, он в сердцах ударил кулаком по стене. Я потер виски, чувствуя, как внутри растет чувство вины. Все же огненный маг, а я его, считай, поломал своей печатью вурдалака. Теперь при любом серьезном напряжении он трансформируется, а родная стихия не откликается. Нужно будет обязательно с этим разобраться, и желательно поскорее. Ладно, я оглядел территорию, камеры мы вырубили, следы затоптали. Хрен с ним, поедем так. Мы еще раз проверили связанного мужика, тот уже не смеялся, только смотрел с каким-то звериным презрением. Захлопнули двери фургона. Костя прыгнул за руль, его пальцы забегали под приборной панелью. Через минуту двигатель чихнул и завелся. Откуда такие таланты? Я устроился на пассажирском сиденье. Да так, он пожал плечами, выруливая со стоянки. В детстве часто приходилось ей одалживать всякое. Фургон выехал на ночное шоссе, держа курс к усадьбе Волконских. Интересно, как отреагирует сестра, когда мы заявимся с полным кузовом краденого оружия и связанным оборотнем. Усадьба встретила нас иллюминацией полудюжины хмурых гвардейцев с оружием на изготовку. В центре этой живописной композиции стояла Катя, в черном приталенном костюме, с идеальной осанкой и очень, очень недовольным выражением лица. Впрочем, даже гнев делал ее только привлекательнее. Я загнал Домина в печать еще на подъезде. Мы с Костей вылезли из фургона, и я приготовился к буре. Я, кажется, четко выразилась. Голос Кати звенел от сдерживаемых эмоций. Прямой приказ – не покидать территорию усадьбы. Она сделала шаг вперед. Но нет, мой младший брат считает, что он умнее всех. Что правила существуют для кого угодно, только не для него. Пу-пу-пу. А с этим что? Катя перевела взгляд на Костю, на котором из одежды остались только изрядно потрепанные штаны. С крыльца донеслось приглушенное хихиканье сестер Назаровых. Костя попытался принять более достойную позу, но получилось не очень. Ну, его немного потрепали, я пожал плечами. Там был небольшой инцидент. Катя набрала воздуха, явно готовясь к новой обличительной речи, но я уже распахнул двери фургона. Прежде чем продолжишь, взгляни. Вот это все, я обвел рукой ящики, наше похищенное оружие. А это, я указал на связанного мужика с кляпом, подозрительно похожим на носок, бонус к основной программе. Следов мы не оставили, я выдержал паузу. Свидетелей нет, записи уничтожены. Зато теперь у нас есть и оружие, и он. Кто это? Катя подошла ближе, разглядывая пленника. Помни, что за зеркалье, он был там, оборотень, который явно работает на кого-то интересного. Катя достала телефон, сделала несколько снимков пленника. За ее спиной появился державенный замер, как вкопанный. Его лицо приобрело такое выражение, словно он увидел призрака. «Я знаю его». Голос Державина дрогнул, а шрам на лице побелел. «Еще со времен моей учебы в академии. Страйкер – один из самых жестоких убийц в истории. Но это невозможно». Он провел рукой по лицу, словно пытаясь стереть наваждение. Он был выслежен и казнен объединенными силами нескольких родов. Вы еще даже не родились, когда его убили. Он перебил столько людей, о нем есть отдельная глава в истории убийц. Подготовить подвал, Катя отдавала приказы с ледяным спокойствием. Усильте охрану, добавьте подавляющие руны. Кто знает, на что он способен. Она повернулась к начальнику службы безопасности. Державин, ваши предложения? Старый гвардеец уже склонился над планшетом, быстро пролистывая архивные документы. На экране мелькали старые фотографии, протоколы допросов, отчеты о рейдах. Да, это определенно он, Державин поднял взгляд. Предлагаю передать его в БМБ. Так будет правильно с точки зрения закона. Я вытащил кляп изо рта пленника. Страйкер тут же оскалился. Даже не думайте сдавать меня властям. Его хриплый голос больше походил на рычание. Он растянул губы в жуткой ухмылке. Вам всем придет конец, вашему роду конец. Говорят, есть два типа людей. Те, кто держит милых питомцев, и те, кто держит цепных псов. Люция определенно относилась ко второй категории. И сейчас она была очень недовольна тем, что один из ее псов сорвался с поводка. Домик, где скрывался Страйкер, встретил ее пустотой и пылью. Ни следа оборотня, никаких признаков борьбы или поспешного бегства, словно хозяин просто вышел и растворился в воздухе. «Сука!» – выругалась Люция. Ее обычно безупречный образ дал трещину. Эта мерзкая псина пропала. Она прикрыла глаза, сосредотачиваясь на магической связи с ошейником подчинения, который она лично надела на шею Страйкера. Обычно достаточно было легкого импульса силы, чтобы заставить непокорного пса скулить от боли. Но сейчас пустота. Связь оборвана, словно ошейник каким-то образом сняли. Лейла. Ее голос прорезал тишину как кнут. Из тени выступила хрупкая фигурка. На первый взгляд, просто миниатюрная девушка лет 20, едва достающая Люция до плеча. Прямые черные волосы с челкой, падающие на глаза, бледная кожа, изящные черты лица. Настоящая фарфоровая куколка, если бы не взгляд. В этих глазах плескалось такое безумие, что даже матерые головорезы Люции старались держаться подальше от маленькой ищейки. Способности Лилы граничили с чудом. Однажды получив каплю чьей-то крови, она могла выследить этого человека где угодно. Но не только это делало ее особенной. Она видела то, что недоступно обычному глазу, следы ауры, отпечатки магической энергии, малейшие признаки чьего-то присутствия. Примятая травинка, сломанная веточка, едва заметный след на пыли, для нее это складывалось в четкую картину произошедшего. Лейла медленно повела головой, принюхиваясь как хищник. Ее зрачки расширились, заполняя радужку чернотой. Ушел, ее голос звучал как шелест осенних листьев. След, она склонила голову на бок, след ведет туда. Машину, коротко бросила Люция. Поедем по следу. Кортеж из трех черных внедорожников выехал на дорогу. На пассажирском сидении головной машины сидела Лейла, ее расширенные зрачки были устремлены на нечто, видимое ей одной. Призрачная тропа, оставленная аурой Страйкера, светилась в ее сознании как неоновая нить. «Направо», – прошептала она, и машины синхронно свернули в указанном направлении. Следы привели их к промышленному ангару. На первый взгляд, обычное заброшенное здание, каких полно в этом районе. Но Лейла замерла у входа, ее зрачки расширились еще больше, практически поглотив белки глаз. «Здесь была битва», – прошептала она, проводя рукой по воздуху. «Много крови, много смертей». Внутри ангара их встретила картина бойни. Тела лежали там, где их настигла смерть, кто-то с перебитым позвоночником, кто-то с остановившимся сердцем. Лейла скользила между трупами как призрак, считывая следы произошедшего. Их было трое, нет, четверо, нет. Странно, как странно и один человек, но в нем смешаны разные силы. Люция медленно обходила помещение, ее каблуки отбивали четкий ритм по бетонному полу. Внезапно она остановилась и наклонилась. В пыли поблескивал ошейник подчинения. План перехват, ее голос был спокоен, но в глазах полыхала ярость. Найти эту псину и уничтожить. Убить Страйкера. Зачистить, уничтожить всех, кто будет с ним. Подвал родового поместья оказался на удивление уютным. Державин настоял на том, чтобы пока придержать информацию о Страйкере. Логично, если он действительно тот, о ком говорят архивы, его появление у нас в родовом гнезде вызовет слишком много вопросов, а нам пока нужны ответы. Мы сидели втроем, я, Котя и наш пленник, прикованный к стулу магическими цепями. Сестра уже битый час пыталась разговорить оборотня, но тот только ухмылялся. «Ты посмел угрожать роду Волконских?» Котя чеканила каждое слово. «Думаешь, мы не сдадим тебя властям? В БМБ будут в восторге от такого подарка!» Страйкер хихикнул. «Ждите скоро!» «Знаешь что?» Котя поднялась. «Я за кофе!» Дверь за ней захлопнулась, и Страйкер внезапно подался вперед, насколько позволяли цепи. «За нами придут! За мной и за тобой, некромант! Ты ее заинтересовал! Это ты про ту суку, которую упоминал!» Я откинулся на спинку стула. «Да, он скривился!» «Только я не помню, кто она такая. Злая стерва, это точно. Сильная мразь. Но детали все как в тумане. Мы можем освежить тебе память», я наклонился ближе. «Почистить мозги, так сказать. Поможем вспомнить, кто эта женщина и что она с тобой сделала. Но условие одно, как только вспомнишь, рассказываешь все. Иначе, я развел руками, придется передать тебя БМБ. Пусть они тебя потрошат, нельзя». В его голосе прорезался страх. «Она меня уже оттуда один раз забрала, перебила половину охраны, положила всех, и повторит это снова, если понадобится». Я активировал печать, выпуская домина. Демон материализовался в клубах черного дыма, потягиваясь и расправляя крылья. «Последи за нашим гостем», я кивнул на Страйкера. «Дернется, можешь оторвать ему что-нибудь ценное». «О, с удовольствием». Демон расплылся в зловещей ухмылке. Я активировал внутреннее зрение и едва не присвистнул от открывшейся картины. Мозг Страйкера напоминал лоскутное одеяло, островки живой ткани перемежались с обширными участками мертвой. Кто-то очень грамотно поработал над ним, специально не восстановив участки мозга, в которых хранилось то, что ему нужно было забыть. «Так-так», я положил ладони на его виски. «Посмотрим, что тут у нас». Целительская сила потекла по каналам, проникая в нейронные сети. Первым делом нужно было определить границы поражения. Я методично исследовал каждый участок мозга, и чем дальше, тем больше восхищался работой неизвестного некроманта. Мертвые зоны располагались именно там, где хранятся долговременные воспоминания. Но одной целительской силы тут недостаточно, нужно сначала восстановить мертвые ткани. Я позволил некротической энергии влиться в поток целительской. Две противоположные силы смешались, создавая уникальный эффект. Мертвые клетки начали оживать, но не хаотично, а следуя заданной структуре. Внезапно меня осенило. Я протянул руку к домину. «Стой смирно, сейчас будет немного неприятно». «Эй, что ты?» Начал было он, но я уже начал выкачивать из него жизненную силу. Энергия текла по моей руке, чистая, концентрированная жизнь. Я направил этот поток прямо в мозг Страйкера, используя его как катализатор для регенерации. Эффект превзошел все ожидания. Мертвые участки мозга буквально вспыхнули активностью, нейроны восстанавливались с невероятной скоростью, формируя новые связи. Старые воспоминания, законсервированные в мертвой ткани, начали пробуждаться. Страйкер дернулся в цепях, его тело выгнулось дугой, глаза закатились, показывая белки. Несколько секунд его колотило как в припадке, а потом он резко открыл глаза. В его взгляде читалось то ли озарение, то ли ужас. «Я вспомнил», — прохрипел он. «Демон раздери, я все вспомнил». Глава 14. Я смотрел на Страйкера, пытаясь уловить в его глазах признаки обмана. За свою прошлую жизнь насмотрелся на лжецов всех мастей, от мелких интриганов до гроссмейстеров лжи, способных обмануть даже артефакты правды. Но сейчас в его взгляде читалось что-то настолько искреннее, что даже мои отточенные годами инстинкты молчали. «Я вспомнил», — снова прохрипел он, и в этот момент тишину подвала разорвал душераздирающий вопль. «Какого демона?» — взвыл Домин. «Хозяин, меня колбасит». Я обернулся и застыл. Его демоническая фигура начала деформироваться. Сначала появился живот, не благородное брюшко, а натуральный свиной бок. За ним, как по команде, вылезла грудь. Внутри моего магического ядра что-то тревожно ёкнуло. «Прекрасно, просто прекрасно, я переоценил свои возможности. Одно дело теоретически рассуждать о слиянии разных источников силы, и совсем другое – пытаться это провернуть, имея резерв подростка». Домин издал звук, больше похожий на предсмертный визг свиньи на бойне. «Дима, Ты что наделал, верстай взад? Его гордая фигура съеживалась, как воздушный шарик с дырочкой. Крылья превратились в жалкие цыплячьи отростки, вновь оперившись. А рога уменьшились. «Да чтоб тебя!» – верещал Дамин, метаясь по подвалу как ошпаренный. «Я же был прекрасен!» А теперь он замер, ощупывая телеса. «Проклятие! Я снова похож на помесь Борова с петухом!» Я наблюдал за этим цирком, чувствуя, как внутри нарастает головная боль. «Ну кто же знал, что иномирская сила окажется такой капризной? Теперь придется как-то успокаивать эту истериску, пока он не разнес тут все. Остынь!» Я потер виски. Подумаешь, небольшой откат трансформации. Небольшой, он подпрыгнул, и его новообретенные телеса заколыхались как желе. Я был секси-демоном. А теперь, Страйкер, до этого момента сохранявший поистине олимпийское спокойствие, вдруг разразился хохотом. Его смех отражался от стен. Вот это представление. Ах ты, шавка облезлая. Дамин развернулся так резко, что его живот продолжил движение отдельно от тела. Сейчас я тебе. Я успел перехватить его за рожки в последний момент, когда этот недодемон уже собирался совершить героический прыжок на прикованного оборотня. Внутреннее зрение показало, энергетический стержень внутри беса мерцал, как сломанная гирлянда на новогодней елке, то вспыхивая, то погружаясь во тьму. «Слушай сюда, горе демон!» Я удерживал его за рога, пока он извивался, как червяк на сковородке. «Твой стержень сейчас нестабилен. Нужно просто дождаться, пока система стабилизируется. Врубаешься? Скорее всего, это все из-за нестабильной переходной ветви между демоном и бесом». Я задумчиво постукивал пальцем по подбородку, анализируя ситуацию. В голове уже выстраивались возможные варианты решения проблемы. «Разберемся с этим, только давай без истерик». Дамин насупился, как обиженный ребенок, которому не купили конфету, но наконец заткнулся. С грацией пьяного тюленя он начал карабкаться на край стола, сопровождая каждое движение звуками, словно пытался сдвинуть гору. Его тучное тельце, едва достающее мне до колена, извивалось и подпрыгивало, пока он пытался зацепиться за поверхность. Наконец, умастившись на краю, он важно скрестил ручки на внушительном пузе и уставился на Страйкера своими маленькими глазками. «Ну что, песик, колись давай, в кого ты там превращаешься? В пуделя или чихуахуа?» Он самодовольно хмыкнул. «Это из-за тебя я снова стал таким фактурным?» Страйкер окинул беса взглядом. Потом перевел глаза на меня. «Когда главы родов загнали меня в ловушку, смерть наступила быстро». Его голос звучал неожиданно ровно. «В один момент я просто открыл глаза уже в другом месте. Там были двое, женщина по имени Лютера и какой-то мужчина». Он прикрыл глаза, словно пытаясь поймать ускользающие воспоминания. «Меня вернули к жизни. Но не просто так. Они внедрили в меня иномирский стержень силы. А тот мужчина, на его лице промелькнула тень боли, он добавил силу некроманта, превращая меня в свою послушную марионетку. С каждым словом его речь становилась все более торопливой, будто он боялся, что память снова подведет. После этого меня отправили в зазеркалье, изнанку нашего мира. Стержень иномирской силы постепенно истощался. На это ушло 10 лет. Все это время я был их цепным псом, исполнял приказы, прыгал между порталами, уничтожал тех глупцов, что приходили охотиться на тварей. Когда сила стержня начала иссякать, я уже не мог путешествовать между всеми порталами. Те, кто меня контролировал, стали появляться все реже, может раз в год, не чаще. В конце концов они просто поставили меня надсмотрщиком над мертвыми гоблинами. Тренировать их, вести, он скривился. Из охотника я превратился в няньку для нежити. Мертвые гоблины, скелеты меня поставили обучать полководцев мертвых армий военному делу. Все катилось по накатанной колее. А потом, он уставился на меня немигающим взглядом, появился ты. Что-то вытащил из меня, и я почувствовал, как часть души вернулась, а сердце оно вдруг забилось как живое. Он потер грудь, словно до сих пор ощущал фантомную боль. Та некроманская дрянь, что позволяла мне общаться с нежитью, она просто исчезла. Но я не рассыпался прахом, не отправился обратно в мир мертвых. Ты, сам того не понимая, что-то со мной сделал. Ты ведь не просто некромант, его губы искривились в усмешке, ты еще и целитель. Ты что-то неправильное. Он закашлялся. Демоны раздери, ты даже волчью проказу почти полностью вылечил. А в этом мире это считается невозможным. Я решил сменить тему. Слишком много странностей, в которых я сам еще не разобрался. Как тебе внедрили иномирский стержень? Что он из себя представляет? Я лежал в грязи возле собственной разрытой могилы, Его голос стал отстраненным. Стержень выглядел как обычный черный камень. Ничего особенного, просто кусок темного минерала. Они разрезали мне грудь и вставили его под сердце. В этот момент что-то ёкнуло в памяти. Черный камень точно такой же я нашел в тумбочке. Хорошо, давай проясним детали. Я подался вперед, усаживаясь поудобнее на старом стуле. Как ты оказался здесь? И главное, почему следишь за мной? Дамин на столе изобразил перерезание горла, глядя на Страйкера. Получилось не очень убедительно, с его пухлыми пальчиками. Страйкер проводил беса насмешливым взглядом и заговорил, растягивая слова. «Лютера», — произнес он, — «она ворвалась в БМБ. Охранные системы, защитные барьеры, элитные маги, все рухнуло перед ней как карточный домик. После нее остался только пепел и трупы». Он облизнул пересохшие губы. «Она забрала меня и приказала следить за тобой. Знаешь, он наклонился вперед, насколько позволяли путы. Ты очень занятная фигура в определенных кругах. Слишком много странностей, слишком много вопросов. Многие хотят понять, что ты такое. Ну что ж, пусть». Я откинулся на спинку стула сделанным безразличием. «Будем ждать, когда твоя хозяйка решит нанести визит. И что мне с тобой делать, Страйкер?» Я постукивал пальцами по подлокотнику, разглядывая пленника. Что-то надломилось в его взгляде. Исчезла настороженность матерого хищника, испарилась бравада. Передо мной сидел просто очень уставший человек. Какая разница? Его голос звучал глухо. Жизнь она давно превратилась в бесконечную череду убийств и боли. Делай что хочешь. Знаешь, чего я действительно хочу? Он поднял на меня потухший взгляд. Вернуться. Просто вернуться. К убийствам. Я приподнял бровь. Нет, он качнул головой с какой-то болезненной тоской. К нормальной жизни. Дамин закатил глаза и беззвучно произнес что-то похожее на размазня, продолжая изображать злого полицейского. Я смотрел на Страйкера, и за маской закаленного убийцы видел осколки того, кем он был когда-то. Но реальность – штука безжалостная, и некоторые пути назад заказаны навсегда. Ты же понимаешь, что не сможешь вернуться? Я говорил спокойно. Твои руки по локоть в крови. Все знают, кто ты и что творил. Твои грехи, я качнул головой, их слишком много, чтобы искупить. Нет такой силы, которая смогла бы смыть столько крови. Я выдержал паузу. У тебя нет будущего, Страйкер. Твое единственное спасение, это смерть. Нужно убить, убей. Голос Страйкера дрогнул. Но главное, не отдавай меня красной. Она придет за мной, я знаю. И лучше сдохнуть прямо сейчас, чем снова оказаться в ее руках. Я встал и прошелся по подвалу, обдумывая ситуацию. Слишком много свидетелей, гвардейцы видели, как мы его привезли, сестра в курсе, даже вездесущие сестры Назарова успели полюбоваться на колоритного пленника с носком во рту. Информация уже расползлась по поместью, как масляное пятно по воде. Мы ничего не можем сделать прямо сейчас. Я остановился напротив Страйкера. Знаешь, что я думаю о таких, как ты? Я наклонился ближе. По сути, вы просто мясники с манией величия. Каждая капля крови на твоих руках – это чья-то оборванная жизнь, чьи-то разрушенные надежды. И все эти души жаждут возмездия. Страйкер отвел взгляд, уже хорошо. Значит, не все человеческое в нем умерло. Я делаю это не из жалости к тебе, продолжил я, выпрямляясь. Пока останешься здесь. Но если за это время ты хоть пальцем кого-то тронешь, если я учую хотя бы намек на предательство... Я позволил некротической энергии слегка проявиться, окутывая руки черной дымкой. Поверь, смерть от руки красной покажется тебе милосердием. Дамин на столе одобрительно закивал, попытался изобразить зловещий смех, но поперхнулся и закашлялся. Однако, я сделал паузу. Если сумеешь держать свои порывы убийцы в узде, возможно, я найду для тебя место, где-нибудь подальше от цивилизации, где ты сможешь провести остаток дней в попытках искупить хотя бы часть своих грехов. Я усмехнулся. Хотя, боюсь, даже вечности на это не хватит. Но мне нужно будет подумать, где место для таких, как ты, и как ты сможешь послужить во благо. Пожалуй, хватит откровений на сегодня. Я размял затекшие плечи. Мысленно потянулся к печати, и Дамин растворился в черном дыме. Поднимаясь по лестнице, я перебирал в голове варианты решения проблемы со Страйкером. Открыв дверь комнаты, я застал поистине странную картину. Костя, упираясь коленями в пол, пытался достать что-то из-под массивного шкафа. Я прислонился к дверному косяку, наблюдая это представление. «Что ты делаешь?» «А, чтоб его!» Раздалось приглушенное из-под шкафа. «Твой бородатый партизан спер у меня книгу. Я тут со скуки решил почитать, пока ты внизу развлекался, а эта мелкая зараза как выскочит. Хвать, и только его и видели. Костя наконец выбрался из-под шкафа, отряхивая колени и тихо ругаясь. Вдруг его взгляд остановился на полке за стеклом. Вот же, он уставился на книгу, как на восьмое чудо света. Положил на место, паршивец. Это ж надо так издеваться. С этим потом разберемся. Я уселся на край стола. Сейчас есть разговор поважнее. Я выдержал паузу, собираясь с мыслями. То, что собирался предложить, могло показаться безумием. Что скажешь, если я наложу на Страйкера печать, как на тебя? Сделаю его, не знаю, кем он там станет, вурдалаком, оборотнем или еще какой тварью. Свяжу клятвой, подчиню воле. Я встал и начал мерить комнату шагами. Воин он отменный, опыт за плечами такой, что хватит на десяток жизней. А я, внутри вдруг поднялось что-то древнее, благородное, словно память из прошлой жизни. Я принесу клятву давать ему только те задания, что помогут искупить прошлое. Не приказы палача своей жертве, а поручение сюзерена своему вассалу. Каждым действием, каждым выполненным заданием он будет смывать кровь со своих рук. Я остановился у окна. Это будет не рабство, а путь искупления. Шанс превратить орудие убийства в меч справедливости. Костя уставился на меня так, словно у меня внезапно выросла вторая голова. «Ты серьезно?» Он покрутил пальцем у виска. «Зачем тебе этот психопат? У тебя есть я, есть...» Он фыркнул. «Пушок, понимаю, звучит безумно, жалеть того, кто совершил столько зверств», — продолжил я. «Но взгляни на это иначе. Он полководец, способный вести за собой армию. В его руках даже горстка бойцов может превратиться в смертоносную силу. А если он будет служить мне, знаешь, я читал про святое воинство, армию искупления, созданную из тех, кому дали второй шанс. Грешники, убийцы, преступники, все те, чьи души были запятнаны злом. Но под правильным командованием они становились щитом для невинных. Представь, Страйкер, связанный нерушимой клятвой. Его опыт, его тактическое мышление, все это будет служить благой цели. Он сможет выявлять угрозы до того, как они станут смертельными. Сможет тренировать наших людей, делая из них настоящих воинов. Костя щелкнул пальцами, и его бровь медленно поползла вверх. Дим, он подался вперед. А армия тебе зачем? Ты что тут задумал устроить? Я только встряхнул головой. Последнее тело с глухим стуком упало в кузов грузовика. Один из головорезов Лютеры, весь в крови и саже, нервно переминался с ноги на ногу. «Госпожа, что с ними делать?» Лютера обвела взглядом останки людей. «Уничтожить?» Ее голос звучал буднично. «Чтобы их не нашли. А как вы это сделаете, мне без разницы?» Грузовик растворился в предрассветных сумерках. Лютера повернулась к двум магам, застывшим по стойке смирно. «Выжечь. Все дотла». Огневик и воздушник переглянулись. Годы совместной работы научили их понимать друг друга без слов. Один управлял пламенем, второй направлял его потоками воздуха, превращая обычный огонь в настоящее инфернальное пламя. Воздушник взмахнул руками, и первые потоки закружились вокруг ангара. Он создавал невидимые воздушные течения. Огневик подхватил, из его ладони вырвалось пламя. Воздух вокруг здания раскалился мгновенно. Потоки, управляемые магом, закручивались в спирали, создавая эффект гигантской кузнечной печи. Пламя металось между стен, пожирая все на своем пути. Бетон трескался и крошился от чудовищной температуры. Воздушник направлял потоки, раздувая пламя до невероятной силы. Огневик контролировал температуру. Под их слаженными действиями ангар превращался в погребальный костер. Лютера наблюдала за процессом с легкой улыбкой. Ее люди боялись даже дышать слишком громко. В такие моменты она была особенно непредсказуема. Небо на востоке начало светлеть, когда послышались первые сирены. Пожарные машины выли где-то совсем близко. Маги синхронно опустили руки. Их работа была закончена. «Госпожа!» Из темноты материализовался запыхавшийся боевик. «Пожарные и местные жители, на руку нам», — сказала Лютера. «Подождем среди зевак. Думаю, скоро пожалует тот, кому принадлежал этот склад». Ее оставшиеся люди растворились в толпе любопытных, что уже начало собираться вокруг горящего здания. Пожарные машины с воем влетели на территорию, брызги воды, крики, суета. Огонь к тому времени уже перекинулся на соседние постройки. Лейла застыла рядом с Лютерой, ее расширенные зрачки впитывали каждую деталь разворачивающегося хаоса. Через полчаса на место прибыл черный внедорожник представительского класса. Анатолий Волконский выскочил из машины, даже не дождавшись, пока водитель откроет дверь. Его обычно холеное лицо исказилось от ужаса при виде пожарища. Что здесь произошло? Он схватил за грудки ближайшего пожарного. Где мои люди? Где содержимое склада? Простите. Пожарный осторожно высвободился из его хватки. Но внутри ничего не было, только обломки здания. Как, не было? Анатолий побледнел, хватаясь за голову. Там хранилось оборудование. Множество ящиков С. Он насекся, явно не желая вдаваться в детали. Сэр, подошел начальник пожарной бригады, мы уже частично разобрали завалы. Внутри нет ничего, кроме пепла и оплавленного металла. Ни ящиков, ничего бы то ни было еще. Лютера, наблюдавшая эту сцену из тени соседнего здания, прищурилась. Лейла легко нашла следы и определила то, что было в ящиках. Ее губы беззвучно шевелились, словно она вела диалог сама с собой. Значит, Стрейкер решил поиграть в независимость, убил людей, прихватил ящики, готовит что-то против меня, совсем страх потерял, гаденыш. Лютера развернулась и зашагала прочь от пепелища. Один за другим из толпы зевак отделялись люди. Все они двигались следом за ней, соблюдая почтительную дистанцию. Достав телефон из внутреннего кармана плаща, она набрала номер. Ее ногти, длинные, покрытые кроваво-красным лаком, отстукивали нетерпеливый ритм по корпусу смартфона. «Господин», ее голос звучал обманчиво мягко, «нужно взять 10 наемников и найти Стрейкера». Она сделала паузу, наблюдая, как первые лучи солнца окрашивают дым в розовый цвет. «Убить верным он уже никогда не будет». Я стоял перед дверью кабинета сестры, собираясь с мыслями. Ее обида и разочарование буквально фанили сквозь дубовые панели. Впрочем, она бы назвала это не обидой, а рациональным неодобрением действий младшего родственника. Котя всегда умела красиво упаковывать свои эмоции в изящные формулировки. Тук-тук, дверь поддалась неохотно, словно разделяя настроение хозяйки. Котя сидела за массивным столом, демонстративно изучая какие-то документы. Ее поза была безупречна, спина прямая, подбородок чуть приподнят, ни одного лишнего движения. Только пальцы, слишком сильно сжимающие перо, выдавали внутреннее напряжение. «Хватит, сестрица», я опустился в кресло напротив. «Перестань изображать оскорбленное величество. Я всегда на твоей стороне, просто я не мог иначе. Ты не хотела слушать, а устраивать дебаты при свидетелях было бы неразумно». «Ладно», она наконец подняла взгляд от бумаг. «Говори, зачем пожаловал? Нам нужно продержать Стрейкера в поместье, как можно дольше. Он многое знает, но ему нужно время, чтобы...» «Исключено», ее голос стал острым как бритва. «Он беглый преступник, находится в розыске. И, на минуточку, мертвец. Ты хоть понимаешь, что будет, если его обнаружат здесь?» Я подался вперед, глядя сестре в глаза. «Насколько сильно ты мне доверяешь?» Котя прищурилась, но ответила без колебаний, безоговорочно. «И именно поэтому...» «Нет», я поднял руку, останавливая поток возражений. «Дай мне 2 недели, он все расскажет, и не просто расскажет, он станет нашим союзником». «Союзником?» Котя вскочила, ее самообладание наконец дало трещину. «Ты себя слышишь? Ты понимаешь, во что ввязываешься? Это же...» «Пу-пу-пу», я покачал головой. «Похоже, придется переходить к крайним мерам». Я поднялся. «Кать, если я тебе кое-что покажу, то, что в этом мире под запретом, ты останешься верна своей семье, своему роду». Глава 15. «Кать, если я тебе кое-что покажу, то, что в этом мире под запретом, ты останешься верна своей семье, своему роду». Тишина в кабинете стала почти осязаемой. Я смотрел на сестру, пытаясь решить, что именно ей рассказать. «Демоны раздери, это сложнее, чем я думал. В прошлой жизни я командовал легионами и вел войны, но сейчас передо мной сидела молодая женщина, которая искренне верит, что я ее младший брат. И каждый вариант развития событий выглядел паршиво. Сказать ей правду, что души ее брата больше нет в этом теле, что я чужак из другого мира, занявший его место, что тот мальчишка, которого она, видимо, любила, исчез, а вместо него здесь Архимаг. Прекрасный способ разбить ей сердце. Или рассказать о некроманте, о том, что ее братишка практикует искусство, которое в этом мире считается самой темной и запретной магией, что я могу не просто поднимать мертвых, а возвращать им разум и память, что каждый день балансирую на грани между жизнью и смертью, сочетая несочетаемое, целительство и некромантию. В любом случае, это будет как удар под дых. Я видел, как она смотрит на меня, с той особой смесью раздражения и нежности, которая бывает только между близкими родственниками. Она действительно любит своего младшего брата, пусть иногда он и выводит ее из себя своими выходками. Магическое ядро Кати пульсировало от напряжения. «Дим, я не могу понять, о чем ты», — наконец сказала она, и в ее голосе прозвучали нотки беспокойства. «Ты меня немного пугаешь и еще больше злишь такими фразами». «Ты не ответила», — спокойно произнес я, продолжая анализировать ее состояние. Ее пальцы нервно постукивали по столешнице, верный признак внутреннего напряжения. Зрачки слегка расширены, дыхание участилось. Она явно чувствует, что я собираюсь сказать что-то важное, что-то, что может изменить наши отношения навсегда. И это ее пугает, хотя она никогда в этом не признается. Возможно, стоит начать с некромантии, это будет шоком, но меньшим, чем правда о моем происхождении. Да и потом я же использую этот дар во благо, разве нет? Может, если объяснить все правильно. Говори уже, или показывай. Ее голос прервал поток моих мыслей. Я всегда верна своему дому. Кровь Волконских течет в моих жилах, и никакая тайна не заставит меня предать род. Красиво сказано, сестренка. Что ж, придется проверить, насколько крепка твоя верность роду, когда ты узнаешь правду о своем младшем брате. Тогда пойдем. Я поднялся из-за стола. Мы вышли в коридор и спустились вниз. У подножия лестницы обнаружилась забавная картина. Костя, зажатый между сестрами Назаровыми, с видимым удовольствием уплетал ватрушки и запивал их молоком. Агата и Марфа хлопотали вокруг него как на сетке, подкладывая все новые угощения. «Костя, иди за нами», — бросил я, направляясь к выходу во внутренний двор. Прохладный осенний воздух пах влажной землей и прелой листвой. Мы миновали хозяйственные постройки, перемахнули через древний каменный забор, покрытый мхом, и вышли на старое ристалище. Когда-то здесь тренировалась родовая гвардия, я видел остатки столбов для привязи лошадей, вбитых в землю много поколений назад. Теперь это был просто заброшенный луг, окруженный вековыми дубами. Активировал печать, выпуская домина. Бес материализовался, все еще обиженно сопя поросячьим носом. Его тучная фигурка, едва достающая мне до колена, смотрелась довольно комично на фоне величественного пейзажа. «Будь рядом», — коротко приказал я. Котя демонстративно отошла к ближайшему дубу, прислонилась к шершавому стволу и скрестила руки на груди. «Дим, может уже покажешь, что хотел, или нам нужно отойти на пару километров?» Я стоял, размышляя над тем, как лучше продемонстрировать свои способности. Воскресить какую-нибудь мелкую живность? Нет. Я пытался использовать некрозрение, чтобы найти останки мелких животных, но внезапно снизу, из самой земли, ударила волна такой силы, что я невольно отшатнулся. Я сделал пару шагов назад, не в силах оторвать взгляд от земли под ногами. Там, глубоко внизу, лежали они, воины, павшие сотни лет назад. Целые отряды, погребенные в доспехах и с оружием, как и положено воинам. Я видел их ауры, тускло мерцающие в глубине, словно угли давно остывшего костра. Я тряхнул головой, сбрасывая наваждение. Вау! Не этого я искал. Не время копаться в древних могилах. «Костя!» Позвал я, и друг шагнул ближе. «Ну, начинается», — простонала Котя, закатывая глаза. «Давайте еще пошушукайтесь». «Слушай», — я отвел Костю чуть в сторону, хотя особого смысла в этом не было, Котя все равно прожигала нас недовольным взглядом. Я решил рассказать ей правду, всю правду. Костя отреагировал как типичный лучший друг, его челюсть картинно отвисла, а глаза расширились до размера чайных блюдец. «Ты что?» — он перешел на сдавленный шепот. «С дуба рухнул, она же нас в порошок сотрет». Костя бросил быстрый взгляд через мое плечо и сглотнул. «Ты же знаешь, какая она бывает, когда злится. Еще та Мегера». «Заткнись», я небрежно щелкнул его по лбу. «Решение уже принято». «А да, конечно», Костя закатил глаза. «Только вот решать будет она, а не ты. И знаешь, что она решит?» Он понизил голос. «Если без демонстраций, она решит, что ее братишка окончательно двинулся и упечет в лечебницу для душевнобольных. А если с демонстрацией?» Он провел ребром ладони по горлу. Мы посмотрели друг на друга и внезапно прыснули со смеху. «И как же ты собираешься это сделать?» — спросил он, поглядывая на Катю. «Вообще-то, я позволил себе улыбку. Я думал начать с показа твоих особых талантов». «Что?» — Костя отскочил от меня как от прокаженного. «Даже не думай, я еще жить хочу». Он снова покосился на Катю, и его голос приобрел мечтательные нотки. «И вообще, у меня, может быть, определенные планы. романтического характера. А как я буду за ней ухаживать, если она увидит меня в виде двухметровой бледной абразины? Да ладно тебе, я фыркнул. У тебя все равно нет шансов. Иди ты. Костя пихнул меня в плечо. Сам превращайся в кого хочешь, а я пас. Хары лясы точить. Вдруг рявкнул Дамин, его поросячий пятачок встревоженно дернулся. Мы тут не одни. Дамин напрягся, его маленькое тельце застыло, как у охотничьей собаки, почуявшей дичь. Что случилось? Котя шагнула ближе. Дамин чувствует, что мы здесь не одни. Я медленно повернулся, пытаясь просканировать окрестности целительским зрением. Но древние воины под землей создавали слишком много помех, их угасшие ауры затмевали все остальное. Внезапно кусты на краю поляны дрогнули, движение было едва заметным, но выдало присутствие наблюдателей. Мы сорвались с места одновременно. Котя на бегу активировала боевое заклинание, ее фигуру окутал серебристый ореол защитной брони, лишь едва различимый. Из зарослей вынырнули три фигуры в черном, в руках блеснула вороненая сталь автоматов. Костя, бежавший чуть впереди, начал меняться прямо на ходу, его тело удлинилось, кожа побелела как снег, мышцы вздулись под рвущейся одеждой. Котя на секунду отвлеклась, увидев трансформацию, и эта секунда стоила ей дорого, пуля пробила магический барьер, впившись в плечо. Костя, уже полностью трансформировавшийся в двухметровую бледную махину, метнулся к противнику с такой скоростью, что воздух засвистел. Его когти оставили глубокие борозды в кевларовой броне нападавшего. Одним текучим движением он подхватил обмякшее тело и использовал его как метательный снаряд, швыряя в последнего стрелка. «Какого демона здесь происходит?» Голос Кати прорезал воздух. «Что это за дрянь?» «Я не дрянь, я Костя», — прорычал вурдалак, уклоняясь от очереди последнего нападавшего. Катя уже стояла на одном колене, и в ее руках материализовался родовой артефакт, серебристый лук, сотканный из тумана. Призрачные стрелы возникли в воздухе, эфемерные, но смертоносные. Ее выстрел был молниеносным, стрела пронзила горло ближайшего противника. «Ты в порядке?» Я метнулся к сестре. «Жить буду», — процедила она сквозь зубы, прижимая ладонь к кровоточащему плечу. «Но ты мне лучше ответь, что это за...» Она кивнула в сторону Кости, который как раз швырнул тело второго нападавшего в последнего. «Да я вас обоих на горох поставлю». Ее голос дрожал от ярости. «Это те фокусы, которые ты хотел мне показать. Я уже не слушал». Последний противник летел прямо на меня, сбитый с ног ударом Кости. Черный дым заструился между пальцами, сгущаясь в лезвие. Один плавный шаг в сторону, разворот, и клинок вошел точно между ребер. Короткий импульс некротической энергии, и сердце врага остановилось прежде, чем он коснулся земли. Все закончилось за считанные секунды. Три тела на примятой траве, извиняющая тишина, нарушаемая только тяжелым дыханием Кости, который постепенно возвращался к человеческому облику. Его кожа приобретала нормальный цвет, клыки втягивались, а когти укорачивались. «Так-так», — Катя медленно поднялась на ноги, ее взгляд метался между мной и Костей. «А теперь вы мне все объясните, подробно, и да поможет вам триединый». Я увидел, как лицо Кати стремительно бледнеет, покрываясь испариной. Ее взгляд затуманился, а руки начали мелко дрожать. Внезапно колени подогнулись, и она рухнула на траву. «Пробила пуля, пробила барьер», — прошептала она пересохшими губами. «И там яд. Чувствую себя максимально хреново». Мы с Костей подскочили к ней. Я активировал целительское зрение, сканируя рану, и выругался сквозь зубы. Пуля была обработана каким-то хитрым составом, яд уже расползался по кровеносной системе, атакуя нервные окончания. Сосуды сжимались, кровоток замедлялся, а клетки начинали отмирать. Тот, кто создал этот яд, знал свое дело. Еще минут пять, и повреждения стали бы необратимыми. Я направил поток целительской силы в рану. Первым делом нейтрализовал сам яд, молекула за молекулой, превращая смертоносное вещество в безвредные соединения. Затем занялся восстановлением тканей, регенерировал поврежденные сосуды, восстанавливал нервные окончания, заращивал мышечные волокна. Последним штрихом запустил усиленное кровообращение, чтобы вымыть остатки токсинов из организма. «Думаю, эти люди пришли за страйкером», — подытожил я, наблюдая, как рана затягивается чистой розовой кожей. Котя, придя в себя, отшатнулась от нас, как от прокаженных. Она неуверенно поднялась на ноги, ее взгляд метался между мной и Костей. Это, мать его, был вурдалак, Ее голос сорвался на визг. Не е-е-ед. Это даже не вопрос. Эта сука был вурдалак. Не может быть. Я видела изображение вурдалаков в учебниках. Что за херня здесь творится? Тише. Я поднял руки в успокаивающем жесте. Костя мой подопечный. Он не враг, а друг и союзник. Так вышло. Сестричка, у меня есть способности, за которые могут убить. Котя нахмурилась еще сильнее. На ее лице отразилась целая гамма эмоций. Страйкер, тот, кто знает о моих способностях, продолжил я, и если его сдать властям, наша семья окажется в опасности. В этот момент на поляну влетел отряд гвардейцев во главе с Державиным. Они мгновенно рассредоточились по периметру, часть заняла позиции за деревьями, выставив защитный периметр, другие начали осматривать тела. Двое сразу же приступили к поиску следов и улик, методично прочесывая каждый метр травы. Державин отдавал короткие команды. Котя молчала, переваривая увиденное. Ее взгляд остановился на пятнах крови в траве, потом медленно переместился на мое лицо. И в этой тишине я почти физически ощущал, как рушится ее привычный мир. Я шагнул к Кате, но она отшатнулась. В ее глазах плескался страх. Передо мной стояла не глава рода Волконских, не могущественный маг воды, а просто испуганная молодая женщина, чей мир только что перевернулся с ног на голову. «Дим, не подходи», ее голос дрожал. «Я боюсь тебя. Мой брат», она запнулась, «мой брат не может быть таким. Я видел, как она борется сама с собой. Сестринская любовь против страха перед неизвестным, привычная картина мира против новой реальности, где ее младший брат оказался некромантом. Мне нужно побыть одной», она сделала еще один шаг назад. «Я должна подумать обо всем, о том, кто ты, что ты», ее голос сорвался. Она развернулась и быстро зашагала к особняку. Я смотрел ей вслед. Что ж, я знал, на что иду. Осталось только надеяться, что родовая кровь Волконских окажется сильнее предрассудков. «И почему именно я должен помогать тебе ловить этих тварей?» — проворчал я, в очередной раз заглядывая под парту. «Ты разбил колбу, ты их и напугал. Это не я», — возмутился Костя, пытаясь достать одного из бегунцов из-за шкафа. «Эта колба сама упала». «Ага, конечно. Прямо сама взяла и спрыгнула со стола». Я скептически хмыкнул, вспоминая, как профессора Травникову чуть не хватил удар, когда она увидела разбитую колбу и разбегающихся во все стороны бегунцов. «Эти мелкие паршивцы, больше похожие на ожившие клубки мха на тонких корневых ножках, оказались настоящим кошмаром. Стоило только протянуть руку, и они молниеносно перебирали своими лапками, исчезая быстрее, чем ты успевал моргнуть. Слушай, ну откуда я мог знать, что эти комочки такие пугливые?» Костя заглянул в очередной горшок с фикусом. Мелькнувшее в углу движение заставило его замолчать. Один из бегунцов, видимо решив, что опасность миновала, осторожно высунул свою мохнатую головку из-за горшка с геранью. «Слушай», — Костя внезапно стал серьезным, — «а что там с твоей сестрой? После того случая избегает меня». Я пожал плечами, продолжая осматривать кабинет. Все 4 дня, ни слова, ни взгляда. Но, похоже, она никому не рассказала, иначе мы бы уже были очень заняты объяснениями с властями. Может, не стоило ей говорить? В голосе Кости прозвучало сочувствие. «Увидим», — коротко бросил я. В этот момент тишину разорвал пронзительный вой сирены. Мы синхронно прижали ладони к ушам, морщись от резкого звука. Я метнулся к окну, внизу творился хаос. Студенты в панике выбегали из корпусов, зажимая уши руками. «Что это может значить?» Костя нервно поглядывал в окно. «Думаешь, та тварь из коридора вернулась? Если бы она была не устранена, зачем тогда было возвращать студентов?» Я покачал головой. «Хотя в этой академии возможно все». Мы выглянули в коридор. Поток студентов напоминал встревоженный муравейник. Все куда-то бежали, толкались, пытались перекричать сирену. «Может, нам стоит пойти со всеми и закрыться в аудитории?» Костя нервно оглядывался по сторонам. «Как-то не по себе от этой сирены. Скучно отсиживаться», — я усмехнулся, утягивая его за угол, когда мимо пронесся Полозов, на ходу отдавая приказы преподавателям. Мы нырнули за массивный гобелен, пропуская группу студентов, которых загоняли в аудитории. «Да зачем мы вообще прячемся?» — простонал Костя, когда шаги стихли. «Потому что сидеть и ждать – это последнее дело», — я выглянул из-за гобелена. «Что-то здесь происходит, и я хочу знать что». «Знаешь», — Костя понизил голос до шепота, придвигаясь ближе, когда иномерцев еще истребляли, существовала специальная тревога. Осторожно, иномирец, всех с детского сада учили, что делать, когда ее слышишь. Сразу бежать в укрытие и не высовываться. Мы двинулись дальше по коридору, лавируя между преподавателями, которые как пастухи загоняли перепуганных студентов в кабинеты. Пару раз пришлось резко сворачивать в боковые проходы, некоторые учителя были слишком уж ретивыми в выполнении приказа никого в коридорах. За очередным поворотом мы чуть не врезались в Катю и лекаря Ефима. Сестра миновала меня взглядом, словно меня не существовало. «О, а вот и вы», — сказал Ефима, — «идите за нами». Они повели нас по широкой каменной лестнице, уходящей глубоко под землю. Древние ступени, отполированные тысячами ног, поблескивали в тусклом свете. «Куда нас ведут?» Костя нервно оглядывался. «Что мы опять сделали?» «Сейчас все узнаете», — коротко бросил Ефим. Катя продолжала хранить ледяное молчание. «Нам дали задание набрать самых сильных студентов», — лекарь наконец соизволил пояснить. «Сейчас нужен каждый. Что, мало взрослых?» Я окинул взглядом древние своды. «Академики, гвардейцы, служба безопасности в конце концов. Помещение, в которое мы спустились, поражало своими масштабами. Высокие потолки терялись во мраке, массивные колонны из серого камня поддерживали арочные своды. Нужно собрать все силы, которые есть», — Ефим говорил, не оборачиваясь. «Да и в академии всегда студенты участвуют в таких инцидентах. Дмитрий, нужно относиться к академии как к семье». У дальней стены уже собралась внушительная группа: академики, вооруженные до зубов гвардейцы в черной форме, директор и Полозов. Все выглядели предельно серьезными, переговариваясь в полголоса. Что-то подсказывало мне, ситуация куда серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Подойдя ближе, я заметил за спинами собравшихся нечто странное, огромную сферу, похожую на гигантский шар для предсказаний. Внутри обнаружилось подобие жилой комнаты, кровать, стол, стул, даже импровизированная уборная, отгороженная тканью. Но куда больше меня заинтересовала обитательница этой клетки. Девушка сидела неподвижно, глядя в одну точку. Ее глаза приковывали взгляд, абсолютно красные, без зрачков и радужки, словно наполненные живым пламенем. Такие же огненные волосы струились по плечам, не просто рыжие или медные, а именно пылающие. Даже сквозь толстое стекло сферы я чувствовал пульсацию иномирского стержня внутри нее. «У нас очень сложная ситуация», — директор обвел взглядом собравшихся. «Да каждый год одно и то же», — раздраженно бросил один из академиков. «Попадается иномирский студент, который нестабилен со своими наполеоновскими планами и портит всю статистику». Он подошел к сфере и постучал по стеклу. «Что тебе надо, ей?» Девушка даже не шелохнулась. «Что тебе, спокойно не училась, захотелось выделиться?» «Чертовы иномерцы!» Его кулак с грохотом обрушился на стекло. «Успокойтесь!» Резкий окрик директора заставил академика отступить. Мы с Костей переглянулись, не понимая, что происходит. Катя повернулась к Косте, демонстративно игнорируя мое присутствие. Ее голос звучал с той особой холодностью, которая бывает только у глубоко разочарованных людей. «Регулярно, сколько бы наш директор ни старался сделать из иномерцев мирных людей, чтобы на них не смотрели как на врагов, не боялись, помогал им, пытался объяснить, как нужно жить, чтобы опять не началось войны. Постоянно попадается какой-то нестабильный идиот, который хочет выделиться, нагнуть весь мир и стать чуть ли не императором». Она горько усмехнулась. «Хотя, казалось бы, зачем, у них и так больше силы, чем у магов нашего мира. Но нет, для того, чтобы стать еще сильнее, они впускают в свои тела души всяких полководцев, богов, магов, архимагов и прочую мощную шушеру. Вон, 10 лет назад, она сделала паузу, в тело подростка попал бог и устроил войну, восстановил род, но не остановился, пошел войной на соседнюю область и убил 10 тысяч человек. Все это было в финском княжестве». Лекарь кивнул в сторону сферы. «Это студентка с третьего курса. Ничего не предвещало беды, спокойная отличница». Я всмотрелся в пленницу внимательнее. «Да ее сейчас от мощи разорвет». «Вот именно», кивнул Ефим. «Она с кем-то заключила контракт и теперь стала нестабильной. Помните ту черную тварь, когда всех отправили домой?» Он сделал паузу. «Это была она. Просто приняла человеческий облик. А зачем тогда сирена?» Костя нахмурился. «И почему студентов пустили обратно, если здесь опасно?» Ефим тяжело вздохнул. «Директор не хочет, чтобы это выплыло наружу. А если закрыть академию, начнутся вопросы. Тогда здравствуйте, новые гонения иномерцев, а проблем и так слишком много. Еще один такой случай, и он не договорил. А сирена, потому что это, он кивнул на сферу, перешло в новую форму. Я раньше такой студентки не видел, заметил я, пытаясь вспомнить ее лицо среди других учащихся. И не увидел бы, Ефим покачал головой. Это нечто внутри нее полностью изменило ее внешность. По сути, ее нельзя убить, она слишком сильна, продолжил Ефим. Держать ее здесь тоже опасно. Сейчас директор и остальные будут решать, что с ней делать, сообщать или нет империи. А почему не сообщить? Чего мы ждем, пока она перебьет всех наследников знатных родов? Я скрестил руки на груди. Пусть империя разбирается. Зачем нам эта бомба замедленного действия? Дим, ты не понимаешь. Ефим покачал головой. Министерство магии только и ждет повода объявить иномерцев врагами и вне закона. А если начнется война, погибнут тысячи. Иномерцы сильнее наших магов, их начнут истреблять. Ну и пусть истребляют, бросил я, чувствуя на себе взгляд Кати. Почему ректор так за них держится? Ефим только пожал плечами. Я шагнул ближе к сфере, и в этот момент девушка заметила меня. Ее глаза вспыхнули ярче, словно в них плеснули масла. Воздух внутри барьера начал сгущаться, наполняясь алым свечением. Она медленно поднялась, ее движения были неестественно плавными, будто она парила над полом. Первый удар был беззвучным, просто волна чистой энергии, от которой задрожали стены. Красные импульсы били в барьер один за другим, не огонь, а концентрированная мощь, чистая энергия. Пол под ногами ходил ходуном, но сфера пока держалась. «Что это?» Я указал на мерцающие стенки барьера. «Магический барьер», — пояснил Ефим. «Его не пробить». «Да», — я усмехнулся, указывая на тонкие линии, расползающиеся по поверхности сферы. «По нему уже идут трещины». «Ну, для этого мы здесь», — в голосе Ефима прозвучала усталость. «Итак», — директор обвел взглядом собравшихся, «здесь собраны самые сильные студенты Академии. Вы будете дежурить посменно, поддерживая барьер, пока мы не найдем решение». Полозов достал список и начал зачитывать имена. Первая смена. Академики Воронов, Светлов, Громов, Черных и Дубровский. Он сделал паузу. Из студентов. Волконский, Ведминов, Владислава Нестерова и... Он назвал еще двух старшекурсников, чьих имен я не знал. Синевласка Влада встала рядом с нами. Ее холодная аура мага воды ощущалась даже на расстоянии. Смена длится 8 часов, продолжил Полозов. После вас заступает вторая группа. При малейших признаках нестабильности барьера немедленно вызывайте нас, не геройствуйте. Ваша задача – поддерживать барьер, не более того. Остальные начали расходиться. Катя, уходя, бросила на меня долгий взгляд. Прошло несколько часов. Я привалился к холодной каменной стене, чувствуя, как усталость наваливается свинцовой тяжестью. Влада сидела, скрестив ноги, и медитировала. Костя мерил шагами периметр, изредка поглядывая на пленницу. Два старшекурсника негромко переговаривались, стараясь держаться подальше от сферы. Академики выглядели чуть бодрее нас, но даже по их лицам было видно, что ситуация выматывает всех. Охрана размеренно патрулировала периметр, пока я наблюдал за пленницей. Она двигалась странно, то застывала статуей, не отрывая от меня взгляда, то начинала кружить по сфере. Ее губы постоянно шевелились, выплевывая слова. Но самым жутким был ее смех, глубокий, резонирующий, словно ржало сразу несколько существ разными голосами. Внезапно она замерла у стенки барьера, прижав к нему ладонь. Ее глаза полыхнули ярче. «Барьер слабеет», — резкий голос академика вырвал меня из оцепенения. «Нужно восстановить. Первые двое, подходите». Мы с Костей направились к камню силы, массивному монолиту, покрытому рунами. При первом же прикосновении я почувствовал, как энергия начинает утекать из тела, не постепенно, а рывками, словно кто-то жадно высасывал ее. Трещины в барьере затягивались одна за другой, поверхность сферы вновь становилась идеально гладкой, но каждая исцеленная трещина забирала часть наших сил. Когда последняя из них исчезла, Костя едва стоял на ногах. Добравшись до стены, я сполз по ней вниз. «Нужно хоть немного поспать», — Костя привалился к стене рядом со мной. «После такой откачки сил я себя чувствую, как выжатый лимон». «Да уж, я потер виски. Давай по очереди. Ты первый, я подежурю». «Нет уж», — он мотнул головой. «Ты больше сил потратил, я же видел. Спи давай». Спорить с ним не было сил. Я прислонился к холодному камню, чувствуя, как усталость накатывает тяжелыми волнами. Последнее, что я увидел перед тем, как закрыть глаза, как Костя устраивается поудобнее. Я слабо улыбнулся, уверен, Костя уснет почти сразу после меня. Пробуждение было странным. Сначала появилось ощущение, будто мои уши охватило пламя. Я открыл глаза и замер. В кромешной тьме светились только два огромных красных глаза. Они зависли прямо передо мной.